Глава 11. Закон подлости. Бабушка говорит, что это называется закон подлости. И я с ней согласен. Был первый день зимы. Все замело снегом, а небо было темно-серое. «Собирайся, мы едем на рынок». «Но зачем?» – спросил я, надеясь, что меня оставят дома. «Потому что надо купить продукты». «А мне обязательно ехать?» «Обязательно. Нечего сидеть весь день за компьютером в духоте». «Мам, ну там ужасная погода». «Я пошел вниз греть машину, а вы догоняйте», – сказал Макс. «Марк, не нуди, пожалуйста». Оказалось, что серое не только небо, а все вокруг. Дома, дороги, машины, люди. Рынок тоже был серый, хоть и за зеленым забором. На первом месте в мамином списке покупок были помидоры. И, кажется, она решила понюхать каждый помидор, а там их были тысячи. «Марик, а что ты ищешь?» – поинтересовался Макс после того, как мама понюхала первые 7 помидоров. «Настоящие помидоры должны пахнуть помидорами». Наконец, мама нашла настоящие помидоры и купила их, хотя стоили они в 2 раза дороже ненастоящих помидоров. Потом мама поссорилась с продавщицей мяса, которая пыталась продать ей кусок говядины в 2 раза больше, чем хотела мама. Потом мы искали перец чили, а его нигде не было. Потом мы с Максом пошли за хлебом. «Дайте нам, пожалуйста, 3 лепешки и 3 кутаба с картошкой и сыром», – попросил Макс. Из окошка высунулась рука с дымящимся пакетом. «Зацени», – сказал Макс и сунул мне тоненькую лепешку. «Объедение». Ради кутабов можно было даже съездить на рынок. Я надеялся, что теперь мы наконец поедем домой, но мама сказала, что мы должны заехать к бабушке и отвезти ей зелень, творог и хлеб, которые она попросила купить. Макс поехал домой. Она с мамой зеленью, творогом и хлебом высадила бабушкиного подъезда. «Сколько я тебе должна?» – решительно спросила бабушка, забрав пакеты и достав гигантский кошелек с золотой застежкой. «Мам, нисколько». Но бабушка была в боевом настроении и парировала. «Не валяй дурака, Марика, иначе я никогда не буду тебя ни о чем просить». 200 рублей, мама закатила глаза. Я еще, к счастью, в своем уме. Не вешай мне лапшу на уши. Мам, сейчас сезон, и все подешевело. В декабре? Мам, пожалуйста, ну забей. Что за гадкое слово? Вот ребенок будет так говорить. Новый или старый? Уточнил я. Пожалуйста, давайте закроем эту тему. Лучше напои нас чаем, взмолилась мама. Бабушка включила чайник и поставила на стол вазочку с овсяным печеньем. К счастью, пирог в этот раз она печь не стала. «Погода просто жуткая», — сказала бабушка, когда мы сели за стол. «Ну, рассказывайте, что еще вам дать?» Я давно заметила, что бабушка всегда просит что-то рассказать, а когда начинаешь рассказывать, сразу перебивает и задает вопросы. Или вообще не слушает. Поэтому, когда я начал рассказывать про зуб, бабушка тут же сообщила, что сегодня в 2 у нее запланирован скайп с Йоханом. «Мам, вы теперь все время общаетесь?» — спросила мама. «Ну, почему все время? Раз в неделю», — пожала плечами бабушка. «Ну, это довольно часто», — заметила мама. 52 раза в год», — уточнил я. Мы застряли у бабушки еще на час. Все вместе поговорили с Йоханом и поехали домой. Оказалось, что пока нас не было, Макс варил суп, в который положил практически все, что мы купили на рынке. Мама сказала, что такого супа не существует, а Макс обиделся и сказал, что больше он никогда ничего готовить не будет. Кроме того, оказалось, что огурцы и картошка, которые купил Макс, пока мама нюхала помидоры, мороженые. «Ты опять ничего не проверил, тебя бесстыдно обманули. В следующий раз я подожду тебя в машине, и ты выберешь все сама». Остаток дня мама и Макс друг на друга дулись. Мама с кошкой лежали в комнате и смотрели сериал, а Макс проверял тетрадки и так нажимал на ручку, как будто это его ученики продали ему испорченные огурцы. В общем, оба компьютера были заняты, а планшет я найти не смог. Еще один день был потерян.